Глава первая. На 33-м году благополучного царствования Рамсеса XII Египет праздновал два торжественных события, преисполнивших сердца его верноподданных гордостью и отрадой. В месяце Мехир, декабре, вернулся в Фивы, осыпанный драгоценными дарами, бог Хонсу. Он странствовал 3 года и 9 месяцев по земле Бехтен, где исцелил царскую дочь Бентреш и изгнал злого духа не только из семьи царя, но даже из крепости Бехтен. В месяце же Фармути, в феврале, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, властелин Финикии и 9 народов, Мери-Амон-Рамсес XII, посоветовавшись с богами, коим он был равен, назначил эрпатром или наследником престола своего 22-летнего сына Хем-Семерер-Амон-Рамсеса. Выбор этот весьма обрадовал благочестивых жрецов, знатных намархов, доблестную армию, верный народ и все живое в стране египетской. Ибо старшие сыновья фараона, Атхетской царевны, находясь под действием неведомых чар, были одержимы злым духом. У одного из них, которому было 27 лет, по достижении зрелости отнялись ноги, другой вскрыл себе вены и умер, а третий, пристрастившись к отравленному вину, лишился рассудка, вообразил себя обезьяной и целые дни проводил на деревьях.